Глава 11. Костя. Я сглатываю невидимый комок, который в горле застрял. Даже дышать тяжело. Странная реакция, если честно. На меня это в принципе не похоже. Я умею держать эмоции под контролем. И расслабляюсь только тогда, когда могу себе это позволить. Но сейчас... Полотенце медленно расходится в разные стороны на теле девушки, а я не могу оторвать взгляда от ее груди. И поднять глаза тоже не могу, как будто меня кто-то тянет туда сильным магнитом. «Тебе лет сколько?» Наиглупейший вопрос, согласен, но как-то надо выходить из этого ступора. Стонет Ульяна, завязывая снова полотенце на груди. «Неприлично интересоваться у девушек об их возрасте». «Я в курсе». Киваю и, наконец-то, поднимаю голову, чтобы встретиться с девчонкой взглядом. И все же... «Секрет», — язвит эта красотка в ответ и вырывает у меня из пальцев вату. «Дай сюда, сама справлюсь». «Меня хоть не посадят из-за совращения малолетних?» Я усмехаюсь, а девушка настороженно на меня смотрит. «А ты меня совращаешь?» Даже одну бровь приподнимает, заинтересованно глядя мне в глаза. «Пока нет», — в игривой манере отвечаю, принимая негласные правила нашей с Ульяной игры. «Но мало ли», — подмигиваю и встаю с колена. «Обалдеть!» — Ульяна мотает головой из стороны в сторону, а после начинает самостоятельно обрабатывать свои боевые ранения. «Интересно, а сколько ты мне дашь?» «Смотря что давать», — вертится на языке извительный ответ, но я все же не решаюсь это ляпнуть. Переборы, я это отчетливо понимаю. Шутки шутками, но мои колкости профессиональные, выработанные годами, девушка может принять по-своему. Ну и, соответственно, слишком бурно отреагировать. Оно мне надо? «Я не силен в этом», — отвечаю с безразличием, расстегивая две верхние пуговицы на рубашке. «Не хочешь отвечать, не надо. Мне, если честно, фиолетово». 20, выдает малышка, продолжая рассматривать по очереди свои коленки и обрабатывать их перекисью. «А тебе?» «А мне на 10 лет больше». С довольной физиономией выпаливаю, правда, малышка этого не видит. «Надеюсь, с математикой проблем нет? Сама сосчитаешь или помочь?» «Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы», — все так же безразлично произносит Ульяна, вгоняя меня в очередной ступор. «Что?» Я не свожу взгляда с ее макушки, но девчонка все равно продолжает заниматься своим делом, как будто меня и нет вовсе. Как будто и удивления в моем голосе не услышала. «Это если ты не знаешь теоремы Пифагора», — дует на колено, — а после наконец-то поднимает голову. «Хочешь, расскажу тебе теорему Ферма?» «Не стоит». «Как хочешь». Малышка снова утыкается взглядом в колено. «Я закончила физико-математическую школу. 2 года подряд была победителем городской и областной олимпиады по математике. Так что считать я умею и без калькулятора». Усмехается, пока я молча перевариваю всю ту информацию, что девушка мне выдает. Физмат, олимпиады. Что-то не вяжется у меня пока образ в единое целое. Какой-то корявый пазл получается. И я пока не могу понять, она меня разводит или все-таки правду говорит, в чем я очень сомневаюсь. «Как-то не похоже ты...» «А на кого похоже?» Девушка поднимает на меня глаза. «Хотя ты уже сказал, не стоит повторяться». Ехидно хихикает, а я понимаю, что тяжело с ней будет. Как бы мое желание помочь девушке в трудную минуту потом мне же не обернулось боком или крупными неприятностями. Ох, непростая она. И я, кажется, влип. Нет, конечно же, на ночь глядя я девушку на улицу не выгоню, но завтра все решено. Такси, домашний адрес и прощай, милая, навеки. Не нужен мне разлад в моей размеренной жизни. Меня и так все устраивает. Только один вопрос все же вертится в голове. Никак не могу от него избавиться. Как бы я ни старался, все равно постоянно сравниваю Ульяну с той, что неделю назад нашел на улице. Не похоже, ни капли. Или все-таки я ошибаюсь? Скажи, а мы раньше с тобой не встречались? Девушка медленно поднимает голову и впивается в меня взглядом. Точно не она. Или все-таки она? Молчит, а я никак не могу решить эту дурацкую задачу. С двумя, черт бы их побрал, неизвестными.